Глава 22. «Эй, нет, взгляд не отводи. Скольких вам пришлось убить?» «Мля, сестры милосердия, оказывается, умеют стоять на своем». «Семерых», — отвечаю нехотя, — «из них минимум трое состояли в гвозде. Еще один сержант патруля, так что сразу хочу...» «Не надо меня отговаривать и не заставляй повторяться», — перебивает Луна. «Я же говорила, как мне все это осточертело, Вик. Мне не 18 лет, я взрослая девочка». «Выглядишь на 18», — бурчу ворчливо. «Не пытайся уйти от темы комплиментами. Скажи честно, ты считаешь меня слабачкой, приспособленкой и неудачницей?» «То с чего ты такую чушь?» — возмущаюсь. «Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Поздно. Ты меня совратил. Ты меня поманил. Ты меня от мужчин увел. Да-да-да-да-да. И в группу принял. Давай рассказывай, загадочный и опасный парень по имени Вик. Что там нужно сделать, чтобы ты принял меня в свою команду? Неформально, а по-настоящему». «Пройти через какой-нибудь жуткий кровавый ритуал в стиле колумбийской мафии?» Усмехаюсь криво. «Фига себе у нее воображение. И ведь при этом попадание случилось стопроцентное. Спохватываюсь и пытаюсь состроить покерфейс. Поздно». «Что, действительно ритуал?» Смотрит ошарашенно. «Давай, рассказывай». «Нет никакого ритуала. Да подожди, не дави. Я расскажу. Все просто. Мы получили особую специализацию. Кровопийца. Для этого нужно высушить кого-то вампским клыком. Получаешь усиление и возможность вытягивать ипену на расстоянии, но теряешь способность вакцинировать других. Вот и все. И торопливо добавляю. От тебя этого не требуется». «Но надо же!» Луна в задумчивости качает головой. «Юб годами об этом болтал, а ты просто взял и сделал. Как, говоришь, называется? Кровопийца?» «Да, подходящее название». «Слушай, я не хочу, чтобы ты убивала. Очень не хочу». «Да-да, все верно». Луна меня не слушает. «Ушла в себя». Не ко мне обращается, просто проговаривает вслух. «А ведь у меня есть на примете один кандидат». «Какой еще кандидат?» «Мне становится тревожно. Ты о чем?» «Эльф один из смежной бригады. В приемном покое тоже работает. Который год прохода не дает. Знал бы ты, Вик, как он мне надоел. Асад даже не заступился ни разу. Интеллигенция». Последнее слово Луна говорит, как выплевывает. «Луна, ты меня пугаешь. Я, конечно, помню бригаду эльфов-целителей. Урод на уроде, но такой ход мысли мне совсем не нравится». «Прости, Вик, ты прав», — вздыхает, трясет головой, будто отгоняет дурные мысли, протягивает мне шляпу. «Я буду ждать тебя здесь». «Вот так-то лучше». Торопливо одеваюсь, целую Луну на прощание и убегаю, пока еще чего-нибудь не растрепал. На улице меня попускает. «Что ты за человек, Витя? Вроде не совсем дурак, но рядом с женщиной крыша слетает, как шляпа с головы. Кстати, в инвентарь ее, в смысле шляпу, и плащ с перчатками тоже. Куда теперь? Неплохо бы и пообщаться с котярой. Он там какое-то убежище подыскивает, но сначала хочу кое-что проверить. 3 остановки на метро, 10 минут пешком, и я снова захожу во вчерашний ресторан. Повезло, тот же официант, и он меня узнает. Здравствуйте, здравствуйте, прошу к столику. Или вы опять на приватной посиделке? Сегодня нет времени, просто ужин. Официант принимает заказ, но уходить не торопится. Притопывает носком, будто хочет что-то сказать. «Вы берете чаевые?» «Закидываю пробную удочку». «Лучше отдельным платежом. И указать номер столика. У вас сегодня 4-й». «Ага. Оплачиваю сегодняшний счет. Формирую еще один платеж на 20 монет с пометкой 4. В графе «Примечание» и подтверждаю оплату». Взгляд официанта мгновенно светлеет. «Вчера вас искал друг». «Друг?» — переспрашиваю. «Ну, он так сказал», — поправляется официант. «Главное, сидел здесь 3 часа. За все время выпил 2 кружки пива. Да. А потом, знаете ли, спохватился, вас спрашивал». «Что, прям по имени?» «Нет», — сказал, — «ищу своего друга, высшего вампа». «Я так понял, это он про вас». «Да, скорее всего». «И?» «Что и?» «Ах, да, я заглянул в кабинку, вас уже не было. Я ему так и сказал, мол, у нас вход свободный и выход тоже. Вы же мне заранее все платили. Если клиент заплатил, мы никого не удерживаем». «А во сколько? Что?» «Во сколько он спохватился?» «Ну, после 2. Я, знаете ли, не засекаю, некогда мне». «Понял, спасибо. Приятного аппетита». Официант отчаливает. «Ну что ж, мой соглядатый караулил меня до 2 ночи, потом решил проверить и понял, что упустил. Это значит, я как минимум под подозрением. Любопытно, а есть вообще в городе подобные мне, способные ходить сквозь стены? Скрипуны могут, призрачные крысы могут, но они порождение хаоса, а я не пойми, чего порождение». 3 трансформации плюс пешие экскурсии по -3-му миру. Не, теоретически мне подобные возможны, а практически? Мне приносят обед, и умственные потуги приходится прекращать. К тому же какой-то посетитель попросил прибавить громкости маговизора. Началась передача спортивного матча, судя по действу, нечто среднее между лаптой и баскетболом. Правил игры я в упор не понимаю, а потому смотреть совершенно неинтересно. Быстро расправляюсь с обедом и выхожу. Вечереет. Теперь точно пора идти к котяре. Может, его тоже в группу принять, чтоб, так сказать, всегда на связи. Не, не надо. Мне постоянного контакта с озабоченным папашкой. У меня есть связной в лице Мишки. Этого вполне достаточно. Денег на счету осталось мало. Пойду пешком. Ничего, скоро котяра реализует доспех гнома и добычу с гвоздей, разживусь звонким безналом. Пока иду до борделя, темнеет окончательно, зажигаются фонари. Привратник встречает как родного и сразу ведет до кабинета. Захожу. Однако сдал котяра за последние дни. Вид даже не помятый. Пожеванный какой-то вид. Волосы всклочены, под глазами темные круги, движения дерганы. На рабочем директорском столе стоит на 2/3 отпитая бутылка. «Ну ты как?» — спрашиваю сочувственно. «А-а-а!» — отмахивается котяра. Выставляет еще один хрустальный стакан, разливает. «Спасибо тебе, Вик, если б не ты!» Выпиваем, полминуты молчим. «А что за городская стража тебя повязала? Ни разу не сталкивался!» «Да какая в жопу стража!» — котяра разливает. «Громкое самоназвание. На деле частные охранные предприятия с уклоном в рэкет. Бабло стригут и крышу дают. Короче, еще одна структура гвоздя. Ребята выглядели серьезно. У них работа такая. Серьезно выглядеть. Выкинь, Вик. Меня отпустили ровно в половине первого и сделали вид, будто ошибочка вышла. И я твой должник. Я не просчитал, а ты просчитал. Ты вошел туда раньше Мишки и тех уродов поубивал. Не всех. Мишка мне помог. Не прибедняйся, Вик. Если бы не ты, Мишка был бы уже мертв. Кстати, о Мишке. Он говорил, ты подыскал какое-то убежище. Перевожу разговор на другую тему. Ну как, подыскал. Котяра погонял в бокале янтарную волну и отхлебнул. Скорее договорился. О как! Уж не с полковником ли? Нет, к сожалению, с гоп-гоблинами. Йоп-гоп-стоп. Это еще кто такие? Есть такая подраса гоблинов, подземная. В городе ведь функционирует едва ли не треть от всех станций метро. А вся периферия заброшена. Вот там они и живут. Хераси, и ты им доверяешь? Если честно, нет. Но других вариантов пока не вижу. Давай, Вик, за все хорошее. Выпиваем за все хорошее. Значит, гоп-стоплены. Гоп-гоплены. Гоп-гоблены, Вик, котяра усмехается. Но мыслишь в верном направлении. Темные делишки, кражи, незаконные торговли и прочее. Это такая воровская гильдия. Ого, как мало я знаю о нашем городе. Меньше знаешь, крепче проживешь. Погоди, котяра, я что-то не понял. А какая в нашем городе незаконная торговля? Когда тут даже наркоту официанты почти в открытую толкают. Ну, например, крайний редкий гномий доспех. Котяра лыбится. Ему явно нравится говорить на тему торговли. Мне Мишка уже переслал перечень того, что вы поснимали с убиенных гвоздей. Доспех, что ты ему отдал на реализацию, тоже писал. И чё? Системе разве не пофигу? Система вроде все выкупает, пусть и с дисконтом. Во-первых, система все выкупает за полцены. Во-вторых, не забывай. Система есть отражение личных чаяний, в частности, и плод общественного договора в целом. Ты не умничай, объясни по-простому. Можно и по-простому. Уникальным вещам система ведет учет. Если ты сейчас сунешься в любой торговый терминал с наивным желанием сбагрить системе доспех с того гнома, система полюбопытствует. А откуда это ты, Вик, тот доспех взял? А можешь ли ты предъявить подтверждение, что приобрел его честным путем? А, Вик? А если не можешь? Система отправит тому гному контрольный запрос. И дальнейшая судьба сделки будет зависеть от его ответа. Гном подтвердит запрос? Предоставит логи по факту передачи доспеха? Не предоставит, морщусь, он умер. Вот то-то. Котяра наставительно задирает вверх указательный палец. Давай за честную торговлю и прозрачное ведение бизнеса. Тост какой-то мутноватый, с подтекстом. Но придираться не к чему, пригубляю. Я так понимаю... С теми хоп-гопниками ты ведешь дела, котяра. Я так понимаю, они твои деловые партнеры. Верно понимаешь, Вик. Именно партнеры. Ни друзья, ни соратники, ни союзники. И ваши трофеи будут реализовываться через них. И они будут торговаться как за родную маму. Но с гвоздями они ведут позиционную подковерную борьбу за сферы влияния. И потому согласились предоставить убежище, хотя и не бесплатно. И много хотят. Эх, когда я им сказал, что убежище требуется для вампов, они запросили 200 доз антимутагена. Да не охренели. Не то слово. Но это еще цветочки. Когда я им сказал, что антимута не будет, они выставили другие условия. Не тяни за хвост, котяра. Чего они еще хотят? Котяра лукаво щурится, он сейчас на пике блаженства, он царь и бог торговли. Он за бесплатно приобрел мое безраздельное внимание и предвкушает, что это еще не предел. Они хотят? Котяра выдерживает еще одну драматическую паузу. Они хотят, чтобы вы зачистили от скрипунов несколько тоннелей. Мля, котяра, вот надо было мне нервы на кулак мотать. Из-за такой фигни. Из-за фигни? Возмущенно вскидывается котяра. Я выторговал вам возможность охотиться на скрипунов без препятствий, без последствий, без проблем, качаться и набирать уровни в тепличных условиях подземки. И ты называешь это фигней. Котяра очень натурально скидывается в незаслуженно обиженного. Еще один, блин, лицедей на мою голову. Ладно, ладно. Считай, что я проникся. Считай, что по моей небритой щеке катится непрошенная скупая слеза. Давай, выпьем. Ты молодец, котяра. Вот то-то. Котяра смягчается, и уязвленную гордость изображать перестает. Выпиваем. Какие наши дальнейшие? Перевожу разговор в прикладную плоскость. Ну, ждем часиков до двух ночи и едем забирать Мишку и Люту. Что значит едем? В каком смысле едем? В прямом. Садимся в экипаж и... Блин, котяра, ты бы поспал, а? А то тебе с недосыпу придет в голову еще и факельный шествие устроить. Кидай метку, я сам смотаюсь по-тихому, сам ребяток приведу. Метка не нужна. Котяра хмурится недовольно, но мою критику не оспаривает. Сюда их веди. Не понял. Ты говорил, стоп-гоблины шкерятся по окраинам, а твой бордель центрее некуда. Ты ничего не спутал? Вик. Котяра обиженно надувается. Совсем за идиота меня держать не надо. Ты вообще в курсе, что это здание строилось еще при советской власти? Здание старое, соглашаюсь, но связи пока не вижу. При Сталине возводилось. Короче, только между нами, Вик. Котяра понижает голос до степени полнейшей конфиденциальности. Под зданием бомбоубежище, с проходами. Можно попасть в инженерные тоннели метрополитена. Он оно чё? Начинаю догадываться, как именно котяра связан с воровской гильдией, имея такой шикарный подземный проход из центра на окраину. Он может выступать посредником, курьером, и еще бог знает, какие схемы реализуются в его предприимчивой голове. Погоди. Так может воспользоваться твоими контрабандными норами и просто вывести ребяток из города? Стоит ли связываться с этими? Стоит, Вик. Котяра отмахивается. Я узнавал. По окраинам стоят пограничные дозоры с поисковыми артефактами. Не войти, не выйти. Вычислят. Вот прям 100%. Переспрашиваю недоверчиво. 100 не 100, но остаться в городе риска меньше. Я прикидывал. Ну, как скажешь. Поднимаюсь со стола. Уже собираюсь выходить. Вспоминаю, что хотел еще кое-что уточнить. Да, котяра, а где у гвоздя портальная локация? Можешь метку переслать на карту? Не вопрос. Котяра уставляется прямо перед собой, переключаясь на внутренний интерфейс. Что, хочешь рискнуть? Возможно. Принимают котяры входящие сообщения и выхожу. Решаю извозчика не брать. Прогуляюсь, время еще раннее. По пути вызываю карту. Что там мне переслал котяра? Ловлю острое ощущение узнавания. Еще бы. Все эти портальные локи зачищали мы с куколкой, когда я был демоном, а она — суккубой. Кроме одной, единственной, кстати. А что там было? Парк аттракционов, кинотеатр? Хоть режь не помню. Вот это единственная локация и есть та, что подмял под себя гвоздь. Увеличивая масштаб, пытаюсь прикинуть планировку. Ого! За 17 лет место явно изменилось. Складов каких-то понастроили, пандусов понатыкали, заборов нагородили. Ну, так-то понятно, портальная локация — крупный логистический хаб с огромным грузопотоком. Тогда же лучше. Чем больше объект, тем проще найти маленькую лазейку. В общем, пока шел по ночному городу, постарался как можно точнее запомнить количество, размеры, взаимное расположение зданий. Лазутчику, то есть мне, может пригодиться. Подойдя к цеху, где оставил Мишку и Люту, сперва убеждаюсь в отсутствии посторонних аур. Внутрь вваливаюсь без заморочек прямо сквозь стену. «Черт, Вик, нафига так пугать?» — жалуется вздрогнувший Мишка. «Черкнул бы два слова. Извини, все забываю про этот чат. Как обстановка? У нас все тихо, босс не приближался. А где Люта? Спит, я на карауле. А, молодец, буди ее, отец ждет. Обратный путь занимает намного больше времени. Крадемся дворами, пустырями и отшибами широких улиц избегаем. Патрули пережидаем. Пару раз даже наткнулись на скрипунов, которых, само собой, упокоили. Не упускать же халявный опыт. Один раз не удержался, отвесил Мишке подзатыльник. «Блин, Мишка, вот нафига ты молнии опять свои сверкаешь? В такой тьме за версту уже видно. Зарекусь с тобой ходить без маски для сварщиков. Извини, Вик, я по привычке. Теперь уже Мишка извиняется. Проехали. Но чтоб без команды никакой больше магии. Тем не менее, до борделя добираемся практически без приключений. Осторожно стучимся в дверь черного хода. Открывает нам котяра самолично. Похоже, нифига он не спал. Глаза еще более воспаленные и шалые. Добрались. Выбегает навстречу, обнимает Мишку. Чтобы Люте не было обидно, ее обнимаю я. Однако нужного понимания мой жест доброй воли не вызывает. Вик, ты сдурел? Понимаешь? Лучше б цеху меня обнял, когда я по тебе соскучилась. Понимаешь? Теперь ты ни к чему уже. Уже успел мне надоесть. Это чем я успел тебе надоесть, поражаюсь? Борчишь, ворчишь, придираешься. Котяра смеется. Увидев своего ненаглядного Мишку, он будто груз скинул. Перехватывает Люту и обнимает ее тоже. На этот раз Люта сносит объятия безропотно. «Вы голодные?» — спрашивает котяра. «Спрашиваешь?» — отвечает Мишка. Котяра тащит подростков куда-то в глубины помещения. Я иду следом. Спускаемся в пыльный подвал, освещенный тусклой магической лампочкой, где сервирован и накрыт стол. Выглядит нереально. Грязный подвал с ржавыми водопроводными трубами и ресторанный столик со свечами, разве что вместо официанта прислуживает котярин мордоворот-привратник. На скорую руку набиваем желудки, рассиживаться некогда. Все, что не съели, перекочевывает в Лютин инвентарь. Привратник отпирает тяжелые двери с толстого металла. Вход в бомбоубежище. Оно самое. Не думал, что бомбоубежище может находиться так глубоко под землей. Впрочем, если бомба подразумевалась ядерная, глубина в самый раз. Молчаливый привратник продолжает вести нас. Отпирает очередные двери, пропускает, снова запирает. А мы идем все дальше, все глубже под землю.